Несколько дней работала бригада, в составе которой инженер-конструктор Анастасия Васильевна Советова сделала чертежи двухместного штурмовика, и Ильюшин доложил Сталину. Тут же было принято решение о запуске самолета в серийное производство. Статистика показала, есть результат. Если в 1941-42 годах одна боевая потеря приходилась в среднем на 25 самолетов, то двухместный штурмовик погибал в среднем через 36 самолетовылетов. Приводят и другие цифры. Есть и официальные данные о средней выживаемости летчиков советских ВВС в годы Великой Отечественной войны. Истребительная авиация — 64 вылета, бомбардировочная — 48 вылетов, штурмовая — 11 вылетов, торпедоносная — 3,8 вылета. Так что в любом случае не позавидуешь летчикам-штурмовикам. Для каждого пилота первый боевой вылет мог стать последним. «Но Ил-2 все же спасал», — говорит Ефимов. «У нас даже шутка была. На Ил-2 на 10 метрах высоты можно уже заруливать. Уже, считай, сел. Техник за ночь заклепывает дыру в 1,5-2 квадратных метра и летишь. Иногда, правда, боком летишь, аэродинамика нарушена. Мотор меняли за ночь. Вечером пробили или забарахлил. Слышишь, утром уже гудит, техник пробует его. Приходишь и без облета летишь на задание. Ил-2 многим спас жизнь, но и гибли, конечно. Работали в сфере огня на переднем крае. Если подловил истребитель, Ил-2 с ним не может тягаться. Особенно опасны первые вылеты, летчик еще не обстрелян. Когда меня война обстреляла, я перестал бояться истребителей, больше стал бояться неожиданного огня зениток и то первого залпа. Увижу разрывы, сумею сманеврировать и обмануть. А с истребителями у меня 47 воздушных боев, и меня ни разу не сбили. Поврежденным приходил, но не сбили. Тут и мастерство, конечно, везение. Война есть война. Много случайностей. Сколько хороших ребят погибли по глупости, по случаю, кому написано на роду. Сам я немного, но 6 штук сбил. А эскадрильей мы на земле уничтожили 85 самолетов. Штурмовику трудно везде, где стреляют. По аэродромам я много ходил, группу водил, 4, 6, 8, 12 самолетов. Часто ходили парами, я и один много раз летал на охоту. Рано, все еще спят, и самому спать хочется. Моросит дождь, только рассвет забрезжил. Влетаю. Сумерки, низкая облачность. На бреющем тип-тип-тип выскочишь на территорию противника. Немцы тоже еще спят, пока очухаются. Ты уже проскочил. На разведку так ходил. Зимой были белые Ил-2. На фоне земли почти не видно. А так темные, сероватые, камуфлированные. На всяких летал. Мы много тренировались, летали низко. Хвою привозили. Под Калугой возвращались задания. Один у меня отстал, говорю по радио, подтянись, набери высоту, низко идешь. Прилетаем домой, а у него в передней кромке огромная вмятина, телеграфным столбом ударила. Недалеко от аэродрома было, поехали, посмотрели для интереса, столб на 4 части переломлен, но и в плоскости вмятина здоровая. Похоже, у нас в России едва ли не каждый должен удариться о свой деревянный столб или, по крайней мере, головой обо что-нибудь. «Живучий самолет», — продолжает главком ВВС. «Садишься в него, чувствуешь себя, как в танке, в броне. Хорошо строем на нем ходить за счет небольшой скорости. Молодым сейчас нельзя говорить. Идешь и стараешься крыло положить на крыло товарища. Такое дребезжание. Та-та-та-та-та. Мальчишки были, не боялись. Интересный самолет. Тяжелый. Как загнешь на нем глубокий вираж, так стрелок обрывает сиденье. Крутись. Самое главное, чтобы немец выскочил из-под хвоста. А когда он где-то впереди, не страшно. Если близко, я могу довернуть. Из пушек дать, а далеко тоже побаивается. Мой стрелок, Георгий Добров, живет в Новосибирске. Активный парень. Организовал клуб юных летчиков. Хороший был стрелок. Моя самая высокая награда — я не потерял ни одного стрелка. Добров был ранен. А много привозили мертвых стрелков. Защиты почти никакой. По пояс броня, отверстие вроде люка, чтобы пролезть в фюзеляж, спиной к летчику. Некоторые стрелки вообще снимали фонарь, чтоб обзор лучше был. Когда нечем было стрелять, Добров палил из ракетницы. Было, зашел сзади мистер Шмидт. Стрелок мой швырнул в него пачку листовок. Пролетела эта белая очередь, и немец исчез. Прикажут срочное перебазирование. Никаких машин нет. 2-3 на полк дадут техническое имущество забрать. А мы как делали? Шасси не убираешь. Там по одному человеку помещалось, в каждом из 4 бомболюков по человеку. Это уже 6, и у стрелка 2-9, ты 10. Зимой перебазировались на аэродром к истребителям. Привел 10 самолетов. На стоянке вылезли 100 человек. Истребители на нас смотрят, откуда взялись. Но что хорошо, на нем садиться можно было везде, только поляну найди, чтобы не особенно мощный лес был. В лес сядешь, просеку вырубишь. Одноместный ил легкий, но мне не нравился. Пушек нет, только пулеметы, бомболюки отодраны. Ну что это за самолет? Если уж истребитель, то истребитель. А то придумали для прикрытия наших. На двухместном я и сам себя прикрою, и по противнику врежу. На одноместном я чувствовал себя не особенно хорошо, так как борьба с истребителями на равных не получалась. Как в спорте разные весовые категории. А без бомб чего же летать? Правда, были у него реактивные снаряды, РСы, по 8 штук на каждой плоскости, но это оружие не для истребителя. Когда появились противотанковые бомбы, ПТАБы, это серьезная вещь, мы стали наносить большой урон танкам. Сам бросаешь, не видишь, попадешь или нет, а сверху смотришь, как другие бросают, хорошо видно, как они накрывают танковую колонну. Были случаи, попадали бомбой в свой самолет. Федя Деряженко привез ПТАБ в лонжероне. Сверху шли над ним массированный налет, залепили ему в плоскость, хорошо не взорвался. Двухместный, конечно, лучше. Когда у нас в полку появился двухместный Ил-2, Миша Пицхелаури сразу же сбил Фокфельвульфа. Толковым парнем оказался наш комиссар. От Подмосковья до Эльбы прошел я на Ил-2, и он ни разу не подвел меня. После первого же боевого вылета механик показал мне большую вмятину на бронеплите, прямое попадание немецкого снаряда, который остановила уральская броня. 53 пробоины, полученные в полете, не смогли нарушить высоких аэродинамических качеств самолета. Все он вынес в этом полете, мой безотказный Ильюша, и удары зениток, и мою грубую посадку. 222 боевых вылета. 2 золотые звезды на груди. Так донской казак Александр Ефимов земляк великого Шолохова, повоевал в небе надежной ильюшинской шашкой штурмовиком Ил-2. Другой знаменитый дважды герой, летчик-истребитель Виталий Иванович Попков, маэстро, с которого сделан фильм «В бой идут одни старики», сказал мне: «Командовавший нашим полком дважды герой Советского Союза подполковник Зайцев, сам выдающийся мастер воздушного боя, в те дни говорил: „Не волнует меня, сколько ты насбивал мессеров и фоккеров. Заботит одно, скольким илом дал отработать по цели, скольких в целости и сохранности доставил обратно“. Но подавить в себе искушение сбить вражеский самолет каждому из нас было непросто. С этим связывалось глубоко личное, солдатское удовлетворение, престиж в среде летчиков, почет наград. Следует добавить, что сам маэстро одержал в небе Великой войны 47 побед, потом в Корейской войне сбил 3 американских самолета и ныне входит в первую десятку мировых ассов. Не все знают, что среди его побед один из лучших летчиков Третьего рейха Герман Граф, сбивший 221 советский самолет. В 1996 году на юбилее Высшего армавирского училища летчиков ПВО чествовали нового героя России Ивана Анатольевича Леонова, старшего лейтенанта запаса, которого награда нашла более чем через полвека. Летчик-истребитель, он во время войны потерял левую руку, но продолжал летать со специальным металлическим приспособлением. Единственный в мире случай. Героизм — не растеряться и остаться живым. Вот что такое героизм, признался Иван Анатольевич. Мы сопровождали Ил-2. Они внизу стригут врага, но сопровождать их не дай бог. У них-то броня, а у нас фанера. Собьют Ил, тебе трибунал. Потеряешь — тоже трибунал. Летать без руки мне разрешил лично Михаил Михайлович Громов. Когда его сменили, меня отправили на штабную работу. Это Громов никого и ничего не боялся. Он-то и представлял Леонова к званию Героя Советского Союза. А получил Иван Анатольевич звезду Героя России, хорошо хоть не посмертно. В мирные годы одной рукой построил дом и заселил его детьми. Двое своих, да 5 взяли с женой из детского дома. Всем дал высшее образование. За что я признателен судьбе? Она подарила общение с такими людьми. И мне хочется, чтобы их рассказы стали самым ценным в этой книге. Артем Федорович Сергеев, сын легендарного большевика Артема, приемный сын Сталина. Как Яков и Василий, Артем стал военным. Так решил отец, считавший, что война непременно будет. И единственной привилегией было то, что в первый же день войны он позвонил в наркомат обороны и велел их отправить на фронт. И все 3 сына верховного главнокомандующего воевали. Старший Яков, артиллерист, героем погиб в немецком плену. 4 отлетал на фронте Василий. И Артем прошел войну с первого до последнего дня и закончил ее командиром полка. Ныне генерал-майор артиллерии, он, казалось бы, далек от авиации. А нет. Мальчишкой летал на планерах, в академии прошел летную подготовку, а во время войны освоил Ил-2, хотя служил в артиллерии. «Ил-2 — страшная машина», — говорит он. «Я видел, как они работают по противнику. Это, естественно, радует. Смотришь издалека, но когда по тебе...» И Артем Федорович рассказал то, чему стал свидетелем под Рогачевым 22 февраля 1944 года. Даже дату назвал, такое не забывается. Идет пара илов. Их прикрывает пара Як-1. В полку к илам привыкли, работали с отдельной корректировочной эскадрильей штурмовиков. Но те обычно ходили четверками. Увидев пару илов, Сергеев интуитивно почуял недоброе и крикнул солдатам «В сторону!». Не зря крикнул. Илы одним заходом развалили нашу колонну. Убитые, раненые, эффективность высокая. Немцы со звездами на фюзеляжах. «Это был утюг», — говорит Сергеев. «Вокруг разрывы, страх, а он идет, не шелохнется». Был и другой случай. Шли 8 илов, четверка отвернула в сторону и ударила по соседней батарее. 2 захода, и все смешали с землей. Часа через 4 к артиллеристам приехал летчик-капитан. «Расстреливайте меня, это моя работа. Я вел илы, я увидел батарею». «Свои по своим». Ему ответили: «Что толку тебя расстреливать? Ты сможешь сегодня или завтра сделать то же самое с немцами?» «Обещаю». «Тут ничего не попишешь. Давай, выпей за упокой». Налили ему кружечку. «Это не твоя вина, а вина войны. А теперь, Ильюша, рассчитывайся с немцами». Почему так произошло? Линия фронта быстро менялась. Летчик летит и видит пушки. Если стволы направлены на запад свои, на восток — немцы. А тут получилось так, что на восток смотрели наши стволы. Сергееву довелось слетать на Иле корректировщиком огня. «Взял я планшетик с картой», — говорит он. «Как только прошли линию фронта, сразу забили зенитки. Если летчик видит разрыв, значит, снаряд не ему предназначен. Шапки разрывов, самолет подпрыгивает. Я залез поглубже и сверху еще на голову планшетик положил. Очухался, когда пошли на посадку. Я и сам попробовал на Ил-2 полетать. Берешь управление, и он у тебя в руках. Стоит в небе, как вкопанный, устойчивый, крепкий, послушный. Мечта. Конечно, летчиков любили, потому что они выполняли задачу, не щадя себя. Истребитель ведет воздушный бой, но он работает не на пехоту. А штурмовиков особо любили, потому что видели их работу, видели, как он летит, едва летя, все на нем болтается, отлетают куски, а он все равно тянется. Видели, как часто гибли штурмовики. Когда находили сбитого летчика, обязательно спрашивали: «Ты кто?» Если штурмовик: «О, это свой, пехота», сразу тащили в блиндаж и наливали. Многие летчики отдавали предпочтение двухместному варианту Ил-2, и только один сказал, что на одноместном ему было лучше. Почему? Да потому что я не думал о том, как бы не поставить стрелка в такое положение, когда его могут прошить очередью. Конечно, и я в этом случае менее защитим, но тут уж надо уметь крутиться. Это Байдуков. Он, наверное, имел право на такое мнение. Но ведь, продолжает Георгий Филиппович, на Ил-2 летали мальчишки 18-19 лет, вроде Берегового. И он показывает на фотографию боевого пилота, ставшего космонавтом. Ил-2 спас жизнь Георгию Тимофеевичу. «Не только мне», — подтвердил Береговой, — «он России жизнь спас». 31 декабря 1994 года похоронили Байдукова, а через полгода ушел Береговой. Я был на похоронах Байдукова. В наше время не так-то просто добыть новодевичье кладбище даже для такого легендарного героя. 3 миллиона за могилу, да столько же на лапу. И вопрос решался. Организатор этих похорон, генерал-полковник авиации Андреев, сказал большой рыбе, от которой все зависело: «Да понимаешь ли ты, что это Байдуков?» «Еще бы не понять», — ответила рыба, запихивая деньги. Такова Россия. Но и из американского посольства даже цветы не прислали на могилу. А ведь в Америке стоит памятник Чкалову, Байдукову, Белякову. Я сказал об этом, выступая на кладбище, и вечером мне позвонил посол США, поздравил с Новым годом. Такова и Америка. О смерти Георгия Тимофеевича Берегового я узнал из вечерней Москвы. Среди прочих мелких новостей под заголовками «Зарезали генерального директора Апрелевского завода грампластинок», «Украинские мошенники заставили Аллу Пугачеву нанять детективов», «Выпал из окна», «Вечерка» от 4 июля 1995 года сообщила: «Умер космонавт Береговой». 9 строк с крохотной фотографией. Дважды герой, космонавт, один из тех, кто сражался на Ил-2. Сам Ильюшин так писал о своем штурмовике: «Противотанковый самолет — детище целого коллектива особого конструкторского бюро Наркомата авиационной промышленности. Это в большинстве молодые советские конструкторы, крепко спаянные годами работы, воодушевленные одной мыслью, поглощенные одной заботой — вооружить нашу авиацию лучшими боевыми машинами для разгрома врага. Руководители группы ОКБ товарищи Левин, Астахов, Наумов, Коклин, конструкторы Семенов, Федоров, Литвинович, Бугайский и многие другие, не только прекрасные знатоки своего дела. Это люди с широким кругозором, неугомонные, постоянно ищущие смелые новаторы. Им наш противотанковый самолет обязан во многом своими хорошими качествами. Полное и всестороннее испытание самолета было произведено в кратчайший срок героем Советского Союза, товарищем Кокинаки. Владимир Константинович Кокинаки уйдет из жизни в 1985 году, как говорят, своей смертью, не разбившись ни на одной опытной машине Ильюшина. Ил-2 — самолет-солдат. Гениальный самолет Второй мировой войны, равного ему не было, говорит маршал авиации, герой Советского Союза Иван Иванович Пстыга. Суждение его весьма авторитетно. 40 лет пролетал, 52 типа самолетов освоил, дошел в небе до скорости 2500 км в час. Ил-2 воистину черная смерть, продолжает Иван Иванович. Мощность огня в 3 раза больше, чем у любого самолета в мире в то время. Более 10 раз я ходил на штурмовку аэродромов противника. Это самая сложная задача. Разрушил несколько переправ, но больше летал на штурмовку моторизованных войск. Первый боевой вылет будущий маршал авиации совершил 22 июня 1941 года в Молдавии, последний, 164-й, в Чехословакии, когда пришлось приводить в чувство, по выражению Сталина, не подчинившуюся капитуляции группировку Шернера. 2 раза сбивали, 2 раза капитально подбивали, но и сам на штурмовике сбил 5 самолетов противника. Мы могли летать так низко над землей, что соревновались, кто больше травы привезет. Мы ее рубили винтом, и она набивалась в масляный радиатор. Один летчик разбился на этом, и пришлось прекратить соревнования. Но не только траву привозили в радиаторе летчики. Иной раз доставали оттуда руку, ногу, череп. Летать на Ил-2, хоть он и прост в управлении, надо было, конечно, умеючи. Иначе можно воткнуться в землю метров на 7 в глубину. Никто не вытащит. «Шлемофон надо затягивать, чтоб рот не разевать на посадке», — смеется Иван Иванович. «А то полный рот земли будет», — уточнял конструктор, когда учился летать.